И бежать было бессмысленно, да и некуда. И что делать с потерянным временем, потраченным материалом, испорченными глазами и сколотыми шилом пальцами? И потому терпеливо ждал, скрываясь в тростниковых зарослях неиссякаемой реки, двенадцативесельный корабль. И почти невыносимым было его ожидание. Здесь, в этих чуждых местах, все, их замысел, самая цель их предприятия, окуталась туманом тайны и недостижимости. Возможно, что именно поэтому скрытый замысел вызывал невольное чувство вины, в свою очередь рождавший чувство опасения и осторожности. Надо было к тому же не забывать, что родные края были далеко, и помощи было неоткуда и нет кого ждать. А колхские суда нисколько не уступали в скорости их двенадцативесельному кораблю. Все сейчас зависело от судьбы, от везения, от счастливой случайности, и они терпеливо ждали. В первую ночь на корабле, тщательно замаскировав его, разошлись спать. Вернее, не спать, а бодрствовать без ужина. Ночь провели без сна. Сейчас, когда один последний шаг отделял мореплавателей от цели, все окрасилось в свои истинные цвета, ото всего повеяло настоящим его духом. Исчезли бесследно воодушевление и удовольствие от путешествия по далеким странам, сменилось беспокойством жажда опасности. Тревожные мысли одолевали пришельцев, прокравшихся тайно по-воровски в страну Аэта. Все здесь было незнакомо и непривычно. Во мраке неприглядной ночи слышалось немолчное кваканье лягушек, отнимавшее у них покой. Вокруг рыскали, метались зловещие призраки, сверкали огненно-красными глазами, шептались, шуршали, вскрикивали и хохотали. Даже обычные звуки, плеск водяных струй и шелест тростника наводили на пришельцев ужас. В ту ночь они не осмелились развести огонь, и никто не развязал своих сандалий. Каждый хотел в любую минуту быть готовым сорваться с места. Так они сидели в молчании, сами не зная, чего можно ожидать. Лишь бы скорее свершилось все, что им предстояло, лишь бы кончилось это тягостное, мучительное ожидание — единственное, что напоминало о действительности, что связывало их с внешним миром. Зачем я их отпустил? Какая непростительная оплошность! Сердился на себя Ясон. Он сидел на палубе, обхватив руками икры и уперев подбородок в голые колени. Издали могло показаться, что он спит, но при малейшем, еле слышном шорохе он, подобно собаке, дожидающейся хозяина, поднимал голову и всматривался в темноту. Когда Ясон отпустил домой всех четырех юнцов, он поступил сознательно. Он не осмелился оставить у себя заложника. С Столько ужасов рассказали его родичи о свирепом царе Аэти, что заставили призадуматься даже этого бесстрашного искателя счастья. Многое узнал он перед отплытием из рассказов о колхском царе и сам расспрашивал бывалых людей. И все же там, дома, все выглядело иначе, все нравилось. Он даже испытывал гордость от того, что ему предстояло встретиться со столь могущественным и грозным властителем. У себя дома, в кругу друзей, да еще с чашей вина в руке, приятно поговорить о льве, да еще таком льве, чья яростная мощь и чья беспощадность стали притчей во всем мире. Но надо быть глупцом, чтобы испытывать такие чувства близ его логова, когда его запах уже бьет тебе в ноздри. Ясон не надеялся, да и не мог надеяться добиться своего силой. Лишь хитрость и лукавство могли помочь ему завладеть этой паршивой бараньей шкурой, на которой возлежал лев, лишь изредка лениво, с подобающим высокомерием, вскидывая на чужеземных гостей свои желтые глаза. И Ясон должен был надеть овечью шкуру, почтительно склониться перед львом и робко проблеять свою просьбу, чтобы не прогневить этого грозного царя, который сейчас уже, наверное, знал о прибытии незваных гостей и лелеял Бог весть, какие недобрые мысли и намерения на их счет. Только так мог действовать Ясон, если бы он оставил у себя заложником одного из царских внуков, Аэт пришел бы в ярость, и просьба Ясона представилась бы ему разбойничьим вымогательством. А Ясон был царь, законный наследник царского престола, несправедливо отнятого у него, и явился сюда, чтобы попросить у другого царя дружеской помощи. Тем самым ведь он добровольно признавал превосходство Аэта и объявлял безграничное доверие царственной мощи и благородству колхского властителя. Разве любой царь, тем более столь могущественный царь, как Аэт, не обязан оказать поддержку другому царю, тем более бессильному и гонимому, как Ясон, чье достоинство и честь повержены в прах коварством и несправедливостью, в особенности, если для восстановления этой чести и этого достоинства нужно лишь отдать одну простую баранью шкуру, которая для богатого златом Аэта и впрямь всего лишь шкура и ничего более. Подумай сам, государь, если бы я твердо не надеялся на твою доброту и щедрость, разве я, не будучи безумцем, пустился бы на удачу в столь дальний путь? Обдумывал Ясон речь, которую собирался обратить к Аэту. Но чем больше он отделывал ее, чем льстивее и медоточивее она получалась, тем меньше нравилось ему самому, казалось лживой и неестественной. Ясон был уверен, что Аэт Если доведется с ним встретиться и иметь мирную беседу,